В комнате воцарилась тишина. Роджер, вскочивший было на ноги, так и остался стоять посреди комнаты. Он смотрел то на свои руки, как будто не знал, что с ними делать, то на Клэр. Она сидела совершенно неподвижно, затаившись в кресле, словно животное, загипнотизированное промелькнувшей тенью хищника. Через несколько секунд Роджер подошел к столу и прислонился к нему. «Я не знаю, что сказать», — произнес он. Губы Клэр дрогнули. «Я тоже». Несколько минут они сидели в полном молчании. Старый дом поскрипывал, будто устраиваясь поуютнее. С кухни доносился звон кастрюль. Фиона готовила что-то к обеду. Потрясение и смущение, охватившие Роджера, постепенно уступили место новому ощущению, у которого еще не было названия. Его руки были холодные, как лед, и он потер их о брюки, чувствуя согревающую ладони теплоту вельвета. Он замолчал и только растерянно покачал головой. Клэр глубоко вздохнула. И он осознал, что это было первое ее движение после того, как Брианна выбежала из комнаты. Взгляд у нее был ясный и прямой. «Вы мне верите?» — спросила она. Роджер задумчиво посмотрел на нее. «Будь я проклят, если знаю». Это вызвало у нее быструю мимолетную улыбку. «Это же сказал и Джейми, когда я впервые спросила его, откуда, по его мнению, я взялась. Не могу винить его за это». Роджер помедлил, затем, решившись, отошел от стола и, пройдя через комнату, приблизился к Клэр. «Можно?» Он наклонился и, взяв ее безжизненную руку, повернул к свету. Настоящая слоновая кость отличается от искусственной тем, что она теплая на ощупь, вдруг вспомнилось ему. Ладонь у нее была нежно-розовая, но тонкая линия буквы G у основания большого пальца была белой, словно кость. «Это ничего не доказывает», — сказала Клэр, наблюдая за его лицом. «Возможно, результат какого-то несчастного случая, или я могла сделать это сама». «Но ведь вы этого не делали, не так ли?» Он осторожно, словно хрупкое произведение искусства, положил ее руку назад на колени. «Нет, но я не могу это доказать. Жемчуг!» Ее рука потянулась к матово блестевшему ожерелью на шее. «Он настоящий, это можно проверить, но разве я могу доказать, откуда он у меня? Нет, не могу». «А портрет Элен Маккензи», — начал было он. «То же самое, случайное совпадение, плод моей фантазии, вымысел». Она говорила довольно спокойно, но в голосе звучала горечь. Теперь на щеках ее появился легкий румянец, она очнулась от своей неподвижности. «Словно статуя, пробуждающаяся к жизни», — подумал Роджер. Он встал и начал медленно ходить взад-вперед, ероша волосы. «Но ведь для вас это важно, не так ли?» «Да». Клэр поднялась и подошла к столу, где лежала папка с его научной работой. Она положила на нее руку с таким благоговением, будто это был могильный камень. «Мне нужно знать!» Голос ее дрогнул, но она упрямо вздернула подбородок, подавляя нахлынувшее на нее волнение. «Мне нужно знать, спас ли он своих людей или погиб ни за что, и я должна буду рассказать об этом Брианне, даже если она не поверит никогда. Джейми был ее отцом, я должна была сказать ей об этом». «Да, я понимаю вас, но пока доктор Рэндалл «Ваш муж, я имею в виду Фрэнк», — уточнил он, покраснев, — «был жив, вы не могли этого сделать». По лицу ее скользнула улыбка. «Все нормально, вы можете называть Фрэнка моим мужем. В конце концов, он был им в течение многих лет. И Бри тоже права. Он был ее отцом так же, как и Джейми».